1175 год. Маймонид женится на дочери раби Михаэля Галливи из Фостата. Ее имя не упоминается ни в каких документах. Маймонид приступает к медицинской практике. Около 1174-1184 годы. У Маймонида рождается дочь. Она умирает в раннем детстве. 1180 год. Маймонид завершает работу над Мишне Тора, сводом еврейского закона. 1182 год. Филипп II Август изгоняет евреев из Франции. 1185 год. Йосеф ибн Акнин приезжает в Фостат, чтобы учиться у Маймонида. 1186 год. У Маймонида рождается сын. 1187 год. Маймонид назначен врачом египетского визиря Аль-Фадиля. Йосеф ибн Акнин уезжает в Халеб. Абуль-Араб ибн Мойша разоблачает Маймонида перед трибуналом. После вмешательства Аль-Фадиля обвинение против Маймонида снято. Маймонид становится нагидом, главным раввином всех стран, находящихся под властью Салах-ад-Дина. 1189 год. Ричард, львиное сердце, начинает Третий крестовый поход. 1190 год. Салах-ад-Дин отвоевывает Иерусалим у крестоносцев и дает разрешение евреям селиться в этом городе. Еврейские погромы в Англии. 1190 год. Маймонид заканчивает работу над путеводителем растерянных, в котором пытается примирить веру с разумом. Йосеф ибн Акнин переезжает в Багдад. 1190-1204 годы. Маймонид публикует несколько медицинских трактатов, в том числе «Пиркей Моше», «Медицинские афоризмы Моше». Пиркей Моше основаны на учении Галена, но в то же время в некоторых вопросах оспаривают его. Этот медицинский труд Маймонида широко используется в мусульманских странах и в Европе на протяжении нескольких столетий. 1193 год. Смерть Салах-ад-Дина. 1198 год. Сын Салах-ад-Дина, Аль-Афдал, назначает Маймонида главным придворным врачом. 1204 год. Шмуэль ибн Тибон завершает перевод путеводителя растерянных, который на иврите получил название «Море Невухим». 13 декабря, или 20 Тевета по еврейскому календарю, умирает Маймонид. 1215 год. Четвертый Латеранский собор постановляет, что врачи не имеют права лечить больных без участия христианских священнослужителей. 1290 год. Изгнание евреев из Англии. 1304 год. Знаменитые немецкие раввины запрещают изучение философии и наук до достижения 25-летнего возраста. Исключение сделано для медицины. 1335 год. Раввин Яаков бен Ашер завершает труд «Арба-Турим» — «Четыре столбца». Первый свод еврейского закона после Мишне Тора Маймонида. 1492 год. Христиане окончательно завоевывают Испанию и изгоняют из страны евреев. 1543 год. Врач и анатом Андреас Визалий публично демонстрирует ошибки галеновой анатомии. 1555 год. Рабби Йосеф Каро завершает труд «Шульхан Арух» — «Накрытый стол». Выдержки из его комментария к «Арба-Турим». Шульхан Арух становится самым авторитетным сводом еврейского закона.